25. Когда послышались выстрелы, Сол, консул, отец Дюре и лежавший без чувств Хет Мастин находились в первой пещерной гробнице. Консул осторожно выглянул наружу, ожидая яростного удара темпоральных волн. Час назад разыгрался настоящий шторм, заставивший их отступить вглубь долины. «Все в порядке!» — крикнул он оставшимся внутри. В тусклом круге света от фонаря Сола виднелись стены пещеры, три бледных лица и обмякшее тело тамплиера. «Прилив, кажется, слабеет». Сол встал. Чуть ниже его подбородка белел крохотный овал. Личико Рахили. «Вы уверены, что стреляли из пистолета Лами?» Консул указал на темный проем входа. «Пулевое оружие есть только у нее. Пойду-ка взгляну, что там». «Подождите», — сказал Сол, — «я с вами». Отец Дюре остался стоять на коленях рядом с Хетом Мастином. «Идите, я побуду около него». «Кто-то из нас вернется минут через 10», — пообещал ему консул. Бледное сияние гробниц времени освещало долину. Дул сильный южный ветер, но воздушные потоки к ночи поднимались выше и проходили над скальными стенами долины, не тревожа дюн. Сол осторожно спустился вслед за консулом по неровной тропе на дно долины и повернул к ее воротам. О жуткой темпоральной свистопляске, безумствовавшей здесь лишь час назад, напоминали лишь слабые наплывы непонятных видений, но то были последние отголоски странной бури. На дне долины тропа стала шире. Сол и консул миновали пепелище вокруг хрустального монолита. Его высокие стены струили молочное сияние, отражавшееся в бесчисленных осколках на тропе и в русле пересохшего ручья. Затем паломники преодолели небольшой подъем, оставив в стороне нефритовую гробницу с ее бледно-зеленой иллюминацией. Еще раз повернули и двинулись на еле слышные сигналы комлога — к сфинксу. «Боже мой!» — вдруг пробормотал Сол и ринулся вперед, придерживая люльку, чтобы не растрясти ребенка. Взбежав по ступеням, он опустился на колени рядом с темной фигурой, распростертой на плитах. «Ламия?» — спросил консул, остановившийся в двух шагах от Вайнтрауба. Он никак не мог отдышаться после быстрого подъема. «Да», — ответил Сол и приподнял ее голову, но тут же отдернул руку, коснувшись чего-то скользкого и холодного. «Мертва!» Сол, прижимая дочку к груди, нащупал пульс на горле женщины. «Нет», — он шумно перевел дух, — «жива, но без сознания. Дайте мне фонарь». Он провел лучом по серебристому шнуру, точнее щупальцу, ибо штуковина была какой-то мясистой, что наталкивало на мысли о ее органическом происхождении, который выходил из гнезда нейрошунта за ухом Ламии, тянулся через широкое крыльцо сфинкса и нырял внутрь, в открытый проем. Сам сфинкс светился ярче остальных гробниц, но за его порогом стояла кромешная тьма. Консул подошел ближе. «Что это?» Он протянул было руку, потрогать серебристый кабель, но тут же как Сол отдернул ее. «Господи, теплый!» «Как будто он живой», — растерянно согласился Сол и принялся растирать Ламии руки, потом легонько похлопал по щекам, пытаясь привести ее в чувство. Женщина не шевелилась. Тогда ученый провел лучом фонаря вдоль кабеля, до места, где он исчезал из виду во внутренних помещениях гробницы. «Не похоже, чтобы Ламия сама воткнула себе в голову эту штуку». «Шрайк», — пробормотал консул. Он наклонился ближе, чтобы взглянуть на биомонитор наручного комлога Ламии. «Все в норме, кроме биотоков мозга». «А что с ними?» «Смерть мозга. Высшая нервная деятельность на нуле». Сол, вздохнув, присел на корточки. «Надо узнать, куда ведет кабель». «А если просто выдернуть его из гнезда?» «Как?» Осветив затылок Ламии, Сол раздвинул слипшиеся пряди волос. Нейрошунт — обычный диск из пласти плоти нескольких миллиметров в диаметре с 10-микронным гнездом, казалось, расплавился. На коже бугрился красный волдырь, в котором тонул миниатюрный штепсель на конце кабеля. «Без хирурга не обойдешься», — прошептал консул. Он дотронулся до воспаленного волдыря. Ламия не шевельнулась. Тогда консул взял фонарь и поднялся. «Вы останетесь с ней, я пойду вдоль этого». «Пользуйтесь радиосвязью», — напомнил Сол, отлично зная, как мало от нее толку во время темпоральных приливов и отливов. Консул кивнул и поспешил ко входу в сфинкс, словно убегая от страха, который мог ему помешать. Блестящий кабель извивался вдоль главного коридора, шел мимо помещения, где они ночевали накануне, и скрывался за углом. Консул на ходу заглянул в знакомую комнату. Луч фонаря скользнул по разбросанным в торопях одеялам и ранцам. Кабель сворачивал за угол коридора, и консул прошел вслед за ним в центральные ворота, где коридор разделялся на три прохода поуже. Вверх по пандусу, опять направо по узкому проходу, который они окрестили Тутанхамоновым шоссе, затем вниз по пандусу. По низкому туннелю пришлось ползти на четвереньках, осторожно переставляя руки, чтобы, не дай бог, не коснуться теплого, как человеческое тело, металлического щупальца. Снова вверх по наклонной плоскости, такой крутой, что консул был вынужден карабкаться по ней, как трубочист по трубе, и опять вниз, по более широкому коридору, которого он что-то не припоминал. Наклонные стены к потолку сужались, сверху капала вода. И вновь крутой скат. Консулу удалось затормозить, лишь ободрав в кровь ладони и колени. И опять ползком по длинному коридору, длиннее самого сфинкса. Или это только казалось? Консул окончательно заблудился. Теперь оставалось надеяться лишь на кабель. «Сол!» — позвал он тихонько, не веря, что комлок донесет его голос до Вайнтрауба сквозь камень и темпоральную зыбь. «Я здесь!» — раздался в наушниках шепот ученого. «Я забрался черт знает куда», — прошептал консул в комлок. «По коридору, которого мы раньше вроде не видели. Похоже, здесь глубоко». «Вы нашли, где кончается кабель?» «Да», — ответил консул, прислонившись к стене, чтобы вытереть пот со лба. «Разъем?» — спросил Сол, имея в виду один из бесчисленных терминалов, через которые граждане сети подключались к инфосфере. «Нет, похоже, эта штука врастает прямо в пол, в камень, и коридор здесь кончается. Я подергал за кабель, но здесь такая же картина, как и на голове Ламии. То есть эта дрянь составляет одно целое с камнем». «Выходите», — донесся сквозь треск помех чуть слышный голос Сола. «Попробуем отрезать». И тут, в сырой тьме туннеля, консула настиг первый в его жизни приступ клаустрофобии. Сначала стало трудно дышать, потом ему показалось, что за спиной находится нечто, мешающее доступу воздуха, отрезавшее путь назад. Стук его сердца, тяжелый, неровный, казалось, отдавался эхом в стенах каменного мешка. Консул несколько раз медленно вздохнул, снова отер пот и усилием воли остановил лавину паники. «Это может ее убить», — произнес он вслух между двумя медленными вздохами. Ответа не последовало. Консул позвал Сола, но тонюсенькая паутинка радиосвязи, по-видимому, порвалась. «Я выхожу», — сказал он в немой прибор и развернулся, водя фонариком по стенам и потолку туннеля. Кабель щупальца дернулся, или то был обман зрения, и консул пополз назад, той же дорогой, какой добирался сюда. Хетамастина они нашли на заходе солнца за несколько минут до начала темпорального прилива. Когда консул, Сол и Дюре заметили тамплиера, тот шел, пошатываясь, потом упал. Оказалось, что он потерял сознание. «Отнесем его к сфинксу», — рассудил Сол. Тут солнце скрылось за горизонтом, и, словно по мановению невидимого дирижера, на паломников внезапно обрушились волны темпорального прилива, захлестнув их тошнотворным ощущением. Все трое упали на колени. Разбуженная Рахиль зашлась в крики, на которые способны только новорожденные. «Скорее к воротам!» — задыхаясь, пробормотал консул и взвалил Хетамастина на спину. «Мы должны выбраться из долины!» Они двинулись мимо сфинкса к выходу из долины, а вокруг творилось невообразимое. Волны времени бесновались, вызывая сумасшедшее головокружение. Еще 30 метров, и у паломников подкосились ноги. Тело Мастина покатилось по тропе. Рахиль удивленно притихла в своей люльке. «Назад!» — пробормотал, хватая ртом воздух, Поль Дюре. «Назад в долину! Внизу было легче!» И они вернулись, выписывая ногами кренделя, как троица пьяных. Но никто не упал, потому что у каждого была своя драгоценная ноша. Зайдя за сфинкс, паломники с минутку передохнули, привалившись к валуну. Сама ткань пространства и времени, казалось, вздувалась и рвалась в клочья. Мир вокруг превратился в поверхность исполинского знамени, которое одним рывком развернула неведомая рука. Гробницы, пески и небо то распухали, то опадали, складываясь в гармошку или нависая над паломниками, подобно девятому валу. Консул кое-как уложил тамплиера у камня и упал, скребя пальцами песок в поисках опоры. «Куб Мёбиуса», — проговорил вдруг Мастин, не открывая глаз. «Нам обязательно нужен куб Мёбиуса». «Черт!» — пробормотал консул, резко встряхивая Мастина. «Зачем он нам? Мастин, зачем он нужен?» Голова тамплиера безвольно моталась из стороны в сторону. Он опять потерял сознание. «Я схожу за ним», — прошептал Дюре побелевшими губами. Священник выглядел совсем старым и больным, в лице не было ни кровинки. Консул кивнул в знак согласия, кое-как вскинул Мастина на спину и неверным шагом направился вглубь долины, чувствуя, как по мере удаления от сфинкса слабеет натиск антиэнтропийных полей. Отец Дюре, шатаясь, добрел до сфинкса, поднялся по длинной лестнице, останавливаясь на каждой ступени, и подошел ко входу, держась за грубо обтесанные каменные стены, как моряк в бурном море, заброшенную ему веревку. Дюре чудилось, что сфинкс раскачивается над ним. То на 30 градусов в одну сторону, то на 50 в другую. Он сознавал, что это лишь насмешка темпоральных волн над его органами чувств, и все же, не сумев совладать с собой, опустился на колени. Его вырвало. Волны на миг утихомирились. Так стихает вдруг бешенство прибоя, чтобы через минуту с новой силой обрушиться на берег. Дюре поднялся на ноги, вытер ладонью рот и, спотыкаясь, вошел во тьму гробницы. Фонаря он не захватил и, пробираясь на ощупь по коридору, мучился двойным неотступным предчувствием. Либо дотронется сейчас до чего-нибудь скользкого и холодного, таящегося в темноте, либо, забредя в камеру, где восстал из мертвых, найдет там собственный труп, изъеденный могильными червями. Дюре закричал вне себя от ужаса, но голос его потерялся в ураганном перестуке собственного сердца. Темпоральные волны снова сбили его с ног. Импровизированная спальня была погружена во тьму. Ту ужасную тьму, которая означает полное отсутствие света. Но глаза Дюре довольно быстро приспособились к ней, и священник догадался, что светится сам куб Мёбиуса, подмигивающий глазками датчиков. То и дело, спотыкаясь, он пробрался через комнату и, кряхтя, поднял тяжеленный куб. Об этой диковине, таинственном багаже Хета Мастина, Дюре знал лишь из записей консула. Паломники почему-то решили, что в кубе заключен эрг, живой генератор силовых полей. Такие эрги снабжают энергией тамплиерские корабли-деревья. Зачем им сейчас это инопланетное существо, священнику было невдомек. Но, прижав ящик к груди, он побрел по коридору к выходу, а затем начал спускаться по ступеням в долину. «Сюда!» — позвал его консул от ближайшей из пещерных гробниц. «Здесь полегче!» Дюре чуть не уронил куб. От усталости у него закружилась голова. Консул помог ему преодолеть последние 30 шагов. Внутри пещеры священнику действительно стало легче. У порога всплески темпоральных волн еще ощущались, но в глубине, где холодные огоньки люм-шаров выхватывали из мрака причудливые скульптуры, было вполне сносно. Священник опустился на пол рядом с Солом, поставив куб Мёбиуса прямо перед Хетом Мастином. безмолвным, но внимательным зрителем. «Как раз пришел в себя, когда вы появились», — прошептал Сол. Широко распахнутые глаза малышки казались сейчас двумя озерцами тьмы. Консул присел на корточки рядом с тамплиером. «Для чего нам куб? Мастин? Зачем он нам?» Взгляд тамплиера оставался неподвижным. Уставившись в одну точку, он едва слышно, но с отчетливым акцентом, как всегда растягивая гласные, произнес: «Наш союзник. Наш единственный союзник против повелителя боли». «Каким образом он может нам помочь?» — вмешался Сол, вцепившись обеими руками в сутану тамплиера. «Как мы должны его использовать? Когда?» Теперь взгляд тамплиера был устремлен куда-то вдаль. «Мы боролись за эту честь», — хрипло пробормотал он. «Истинный глаз Секвойи Семпер Виренс первым должен был войти в контакт с кибридом воскрешенного Китса. Но свет Мюира падал на меня. Ой, Игдрасиль, мой Игдрасиль! Он стал жертвой во искупление грехов наших против Мюэра». Тамплиер прикрыл глаза, и его губы искривила слабая усмешка, такая странная на этом суровом лице. Консул взглянул на Дюре и Соло. «Это скорее проповедь шрайкиста, чем тамплиерские догматы». «Возможно, и то, и другое», — прошептал Дюре. «В истории теологии известны еще более странные альянсы». Сол поднес ладонь к лбу Мастина и тут же отдернул. У того был сильный жар. Порывшись в единственной аптечке в поисках боли утоляющего и жар понижающего, он нашел пластырь, но заколебался. «Не знаю, соответствует ли физиология тамплиеров обычным медицинским стандартам. Вдруг у него на что-нибудь аллергия?» Консул взял из рук Сола пластырь и наклеил его на плечо тамплиера. «Различия незначительны, не бойтесь». Наклонившись к лицу Мастина, он спросил: «Хет, что произошло в ветровозе?» Глаза тамплиера открылись, но взгляд был отрешенным. «Ветровоз? Не понимаю», — прошептал отец Дюре. Сол отвел его в сторону. «Мастин так и не рассказал нам, почему стал паломником», — шепотом пояснил он. «Тамплиер исчез во время путешествия на ветровозе. Когда мы его хватились, обнаружили только следы крови. Много крови. А в багаже куб Мёбиуса. И все». «Что с вами случилось в ветровозе?» — с расстановкой повторил консул и потряс тамплиера за плечо, чтобы привлечь его внимание. «Думай, Хетмастин. Истинный глаз древа!» И тамплиер преобразился. Взгляд стал осмысленным, азиатское лицо застыло, обернувшись знакомой суровой маской. «Я выпустил стихию из ее темницы». «Эрго!» — прошептал Сол озадаченному священнику. «И связал ее мыслительной дисциплиной, которой научился на высших ветвях. Но затем, без предупреждения, нам явился повелитель боли». «Шрайк», — догадался Сол. «Это ваша кровь была там?» — продолжал расспрашивать консул. «Кровь?» — Мастин с трудом натянул капюшон на лоб, пытаясь скрыть замешательство. «Нет, не моя. В объятиях повелителя боли был адепт его культа. Этот человек сопротивлялся. Пытался избежать искупительных терний». «Ну а Эрк?» — допытывался консул. «Стихия. Чего вы ожидали от нее? Что она защитит вас от Шрайка?» Тамплиер, нахмурившись, коснулся дрожащей рукой лба. «Она, стихия, не была готова. Я не был готов. Я возвратил ее в темницу. Повелитель боли дотронулся до моего плеча. Мне было приятно, что мое искупление совпадет с жертвоприношением моего древа». Сол наклонился к Дюре. «В тот вечер корабль дерева Игдрасиль был уничтожен на орбите», — прошептал он. Хетмастин медленно опустил веки. «Устал», — чуть слышно пробормотал он. Консул снова встряхнул его. «Как вы сюда попали? Мастин, каким образом вы перенеслись сюда из Травяного моря?» «Я очнулся среди гробниц», — прошептал тамплиер, не открывая глаз. «Очнулся среди гробниц. Устал. Должен заснуть». «Дайте ему отдохнуть», — вмешался отец Дюре. Консул, кивнув, уложил тамплиера на пол, заботливо подсунув ему под голову рюкзак. «Какая-то бессмыслица», — заметил Сол. Трое мужчин и младенец затаились в полумраке, прислушиваясь к отзвукам темпоральных волн, бушующих снаружи. «Один паломник исчезает, другой тут же появляется», — пробормотал консул. «Словно дьявол с нами играет». Часом позже они услышали эхо выстрелов. Сол и консул склонились над телом Ламии Брон. «Чтобы отрезать кабель, понадобится лазер», — сказал Сол. «Но Кассада нет, и оружие тоже». Консул коснулся запястья женщины. «А не погубим ли мы ее, отрезав эту штуку?» «Судя по биомониторам, Ламия мертва». Консул покачал головой. «Нет, тут другое. Возможно, через этот кабель осуществляется перезапись личности Китса, которую она носит в себе. И когда дело будет сделано, мы получим Ламию обратно». Сол поднял свою трехдневную дочь на плечо и оглядел тускло мерцающую долину. «Сумасшедший дом! Все наши планы и намерения идут прахом. Будь здесь хотя бы ваш проклятый корабль, а с ним инструменты. Может, мы смогли бы освободить Ламию от этого, ну, этой штуки. У них с Мастином появился бы шанс выжить». Консул, не поднимаясь с колен, глядел в пустоту. Помолчав с минуту, он бросил: «Побудьте с нею, пожалуйста». Поднялся и исчез в темной пасти сфинкса. Минут через пять он вернулся со своим большим дорожным чемоданом, извлек оттуда скатанный коврик и разложил его на ступенях сфинкса. Коврик был старинный, метра два в длину и метр с лишним в ширину. Замысловатый узор за века выцвел, но монокристаллические левитационные нити отливали в полумраке золотом. Тонкие проводники соединяли коврик с единственным аккумулятором, который консул сейчас отключил. «Боже милостивый!» — прошептал Сол. Он вспомнил рассказ консула о трагическом романе его бабушки Сири с Мэри Аспиком, послужившим первотолчком для восстания против гегемонии и ввергнувшим Мау и обетованную в многолетнюю войну. Мэри Аспик прилетел в Порто-Ново на ковре-самолете своего друга. Консул кивнул. «Да, он принадлежал Майку Ошо, другу моего дедушки. Сири оставила его в своей гробнице, не сомневаясь, что Мэри найдет его там. А он подарил коврик мне, как раз накануне битвы за архипелаг, где погибли и дедушка, и надежда на свободу. Я был тогда ребенком». Сол погладил старинную ткань. «Жаль, что здесь он не действует». Консул поднял голову. «Это почему же?» «Но ведь напряженность магнитного поля Гипериона ниже критического порога для электромобилей», — пустился в объяснение Сол. «Вот поэтому вместо ТМП здесь пользуются дирижаблями и скиммерами. Потому из Бенареса сняли левитационные генераторы». Он вдруг умолк, спохватившись, что рассказывает об этом человеку, который 11 местных лет был консулом гегемонии на Гиперионе. «Наверное, я не прав». Консул улыбнулся. «Вы правы в одном. Стандартные электромобили здесь бесполезны. Уж очень невыгодно соотношение между их массой и здешней подъемной силой. Но ковер-самолет Это подъемная сила при совершенно ничтожной массе. Я его опробовал, когда жил в столице. Трясет здорово, но одного человека он выдержит». Сол оглянулся, скользнув взглядом по бледным контурам нефритовой гробницы, обелиска и хрустального монолита, туда, где тень скальной стены скрывала вход в пещерные гробницы. Не явился ли, пока не с консулом здесь, к отцу Дюре и Хету Мастину непрошенный гость? Живы ли они? «Вы решили отправиться за помощью?» «Кто-то должен это сделать, привести корабль в долину. Или хотя бы освободить его из-под стражи и послать сюда на автопилоте. Гонца можно выбрать по жребию». На этот раз улыбнулся Сол. «Спасибо, друг мой. Дюре не в состоянии путешествовать, да и дороги не знает. Я...» Сол приподнял Рахиль, коснувшись ее небритой щекой. «Путешествие может затянуться на несколько дней. У меня... «У нас этих дней просто нет. Если ей еще можно помочь, то это случится здесь. Следовательно, полетите вы». Консул вздохнул, но спорить не стал. «Кроме того, — продолжал Сол, — это ваш корабль. Если кто-нибудь и сможет освободить его из-под ареста, наложенного Гладстон, то только вы. К тому же вы хорошо знаете генерал-губернатора». Консул поглядел на запад. «Не знаю, сохранил ли Тео свой пост». «А теперь вернемся и расскажем отцу Дюре о нашем плане», — сказал Сол. «К тому же я оставил в пещере детское питание, а Рахиль проголодалась». Консул свернул коврик, сунул его в рюкзак и покосился на ламию и отвратительный кабель, уползающий в темноту. «С ней ничего не случится. Я попрошу Поля вернуться с одеялом. Пока он посидит с нею, мы с вами перенесем сюда другого нашего больного. Вы отправитесь ночью или подождете рассвета?» Консул устало потер щеки. «Лететь через горы ночью — удовольствие небольшое, но со временем у нас туго. Я отправлюсь, как только соберу кое-какие пожитки». Сол кивнул и посмотрел в сторону входа в долину. «Хотел бы я узнать от Ламии, куда подевался Силен». «Буду высматривать его по дороге», — пообещал консул и, запрокинув голову, уставился на звезды. «Думаю, до Китса я долечу часов за 36-40. Еще несколько часов понадобится, чтобы освободить корабль. Стало быть, ждите меня примерно через двое стандарта суток». Сол кивнул, укачивая плачущего ребенка. На его усталом добром лице ясно читалось сомнение. Он положил руку на плечо консула. «Друг мой, как бы там ни было, но попытаться необходимо. Пойдемте поговорим с отцом Дюре, посмотрим, не пришел ли в себя наш попутчик, а заодно и заморим червячка. Стараниями Ламии нам обеспечен великолепный прощальный ужин».